В России новая возникшая ситуация оказалась психологически особенно сложной, потому что в прежний период в тоталитарном обществе стабильность его декларировалась как официальной идеологией, так и самой организацией общественной жизни. Ведь стиль жизни в прошлом содержал позитивную оценку всякой незыблемости устоев, заданности их объективным ходом истории, несокрушимой верой в правильность принимаемых решений. Именно стабильность и прочность воспринимались как норма, а всякое расшатывание их как опасное отклонение от этой нормы. Жизненная ориентация личности была связана не с преобразованием, тем более в масштабах всего общества, а, напротив, с его абсолютной устойчивостью и неколебимостью. Это было поддержано и высокой степенью институционализированности общественных структур, жесткой регламентации их деятельности. В становящемся новом типе общества его нормы, плюрализм мнений, допустимость различных вариантов экономических решений, права человека воспринимаются многими социальными группами достаточно тяжело. От четкого ответа на вопрос о том, каким предстает общество в массовом сознании, во многом зависит программа преобразования общества, да и самой социальной психологии, если она хочет ответить на вопросы общества. Поэтому важно зафиксировать те процессы, с которыми сталкивается массовое сознание в период радикальной ломки общественных структур и которые требуют пристального социально-психологического внимания. Прежде всего, это глобальная ломка устоявшихся социальных стереотипов, распространенных в нашем обществе в предшествующий период, природа которых весьма специфична. Во всяком случае, никакое из известных социально-психологических исследований не имело дела с такого рода стереотипами. Они жили весьма долго, практически в течение всего существования советского общества. Они передавались из поколения в поколение. Мудрость вождя, дружба народов, преимущество социалистической собственности, справедливость партийных решений и тому подобное. Они имели чрезвычайно широкий ареал распространения. Внедрялись в сознание практически всех социальных групп, хотя, конечно, в различной степени и с возможными частными исключениями. Они были поддерживаемы не только силой господствующей идеологии, но и институтами государства. Слом такого рода стереотипов не просто осуществляется в массовом сознании, более того, он часто воспринимается отдельными группами как утрата идеалов. Изменение системы ценностей – второй блок социально-психологических феноменов, требующих особого внимания исследователей. Это касается вопроса о соотношении групповых, прежде всего классовых, и общечеловеческих ценностей. Воздействие идеологических нормативов на массовое сознание было так велико, что идея приоритета классовых ценностей принималась как сама собой разумеющаяся, а общечеловеческие ценности зачастую интерпретировались как ценности абстрактного гуманизма, то есть получали негативную оценку. На более конкретном уровне это проявляло себя как принижение значения таких ценностей, как ценности жизни, человеческого существования, добра и прочее. Неготовность к их принятию обернулась тем, что в условиях радикальных преобразований старые ценности во многом оказались разрушенными, а новые не приняты. Утрата ориентиров относительно иерархии ценностей оплачивается дорогой ценой, она порождает порою нравственный беспредел.